Вашингтон, округ Колумбия, 9 ноября 2023 года. Утром я вылетел с заместителем директора Крейном в Вашингтон на реактивном самолете. Самолет был «Челленджер», шикарная штука, миллионов за 50 долларов. У ФБР есть такие, благодаря закону Рико, согласно которому все имущество в организациях, находящихся под коррумпированным или ракетирским влиянием, изымается. Есть еще один хороший закон. Любое транспортное средство, на котором перевозились наркотики, и любое помещение, в котором они хранились, распространялись, также подлежит конфискации. В пути Крейн мне все объяснил. Я должен был выступить в суде, но ни словом не упоминать о той жуткой церемонии, свидетелем которой я стал. По крайней мере, не говорить о ней открыто и не описывать теми словами, каких она заслуживала. Я спросил, почему, и получил ответ, что политическая ситуация сложная. Мне так никто и не сказал, что неизвестным на митинге был застрелен губернатор Лабонт, и что ситуация в столице штата на пределе. Все было на нервах, и все были на нервах. Я видел, как нервничает Крейн. Он много лет пытался настигнуть Лабонта, и вот он близок к цели, и одновременно с тем он понимал, что еще одного Вако ему не простят. Не знаю, кто за ним стоит, не знаю, какова его мотивация, но он явно намерен был прищучить Лабонта. Повторяю, я не знал, что тот уже мертв. В Вашингтоне мы заехали в офис ФБР, и там мне подобрали приличный костюм. Приличный по меркам ФБР. В нем мы поехали в федеральный суд. Если честно, я не понимал, как они могут пытаться получить в Вашингтоне ордер, касающийся дел в Луизиане. Это совсем другая юрисдикция, и в Новом Орлеане были свои федеральные суды. А сам штат Луизиана относился к 5-му судебному округу. Но это было не мое дело. Я бездумно смотрел на проносящиеся за окном улицы. Через час мы были в окружном суде округа Колумбия, где рассматривается немало дел, где одним из участников является федеральное правительство, в его новом здании, которое попытались замаскировать под классическое, но получилось плохо. Судебный пристав провел нас по своему удостоверению, завел в какую-то комнату, там были стулья, стол и кофейный аппарат. Сказал, что кофе бесплатный, и исчез. В комнате нас встретил адвокат правительства, скептически посмотрел на мой костюм, но ничего не сказал. Попросил рассказать историю, говорил сначала Крейн, потом я. Он слушал минут 10, потом кивнул. «Достаточно. Это не жюри. Наша задача всего лишь получить ордер. Вы полицейский?» «Помощник шерифа и контрактор». «В суде выступали?» «Было и такое». «Отлично, но напомню правила. Мы выпили бесплатный и не такой плохой, как можно было ожидать кофе. Адвокат в это время еще несколько минут бубнил про присягу и процедуру, потом заглянул в судебный пристав и сказал, что нас ждут. Судьей была женщина, чернокожая, полная, средних лет. Настроена она была скептически, но без недружелюбия. Она выслушала адвоката правительства, потом сказала: «Звучит довольно неправдоподобно, советник. Где ваш свидетель?» «Он здесь, ваша честь». «Свидетель, займите свое место, пристав». Пристав поднес Библию, и я поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Затем начал рассказывать. Судья слушала, хмурясь все больше. Потом обратилась к адвокату. «Советник, свобода совести в этой стране защищена Конституцией». «Ваша честь, деятельность Церкви Возмездия Господнего вышла далеко за рамки религиозной. Она имеет все признаки незаконной деятельности. Напомню, ваша честь, что речь идет только об ордере на обыск и не более того. В любом случае церкви и всем ее прихожанам будет предоставлен доступ к надлежащей юридической процедуре». Судья посмотрела на правительственного адвоката, потом на меня. «В вас стреляли в том городе, это так?» «Да, мэм. Не в том городе, просто на дороге». «Стрелявшие были членами церкви Возмездия Господнего?» «Мэм, по крайней мере, некоторые из них были». «Как вы их узнали?» «Мэм, я видел их в их церкви, когда был там». «Вы проникли в их церковь, свидетель?» «Мэм, я не проникал. Они сами пригласили меня», — заговорил правительственный адвокат. «Ваша честь, это равносильно согласию на обыск и не нарушает Конституцию. Кроме того, свидетель во время визита в церковь не предпринимал ничего, чтобы проистекало из его обязанностей как лица, привлеченного ФБР. ФБР послало его в этот город с совсем другой миссией. С какой же, советник? Предположительно, в этом городе происходили действия, связанные с наркотиками». Судья посмотрела на меня. «Это правда, свидетель?» «Абсолютно, мэм». «Ну что же», — сдалась судья, — «вы получите федеральный ордер. И я даже не спрошу, почему вы не могли получить его в суде соответствующего округа штата Луизиана. По пути обратно в офис ФБР в машине царило плохо сдерживаемое веселье. По мне, так сильно не к добру. Они и наши, — Крейн сжимал кулаки, — мы вверх дном перевернем этот округ. «Сэр», — сказал я, — «разрешите вернуться назад и участвовать в рейде?» Крейн посмотрел на меня, потом махнул кулаком. «А черт с вами! Вы отлично выступили в суде. Дерзайте».